Глава 15. Всего лишь яд. Моим первым выходом в свет после долгого отсутствия стало чаепитие в доме графини Калвер. Род Калвер поддерживал Райана, и я, в свою очередь, никак не могла проигнорировать приглашение единственной дочери графа. Все складывалось наилучшим образом. Я могла выказать уважение одному из малочисленных аристократов, что неплохо относились к Райану, познакомиться с кем-нибудь и, что радовало меня особенно, повидаться с Эмили. После нашего разговора прошло достаточно времени, но она все еще не навестила меня. Я хотела знать причину ее столь дерзкого поведения. На чаепитие меня сопровождала Айли. Она была человеком Райана и доказательством нашей с ним связи. Отродье мирно дремал на руках. Мне пришлось трижды перечитать приглашение, чтобы поверить, что леди просила привести с собой Савра, о котором она была наслышана. Я не видела причин не выполнить ее просьбу. Райан обещал, что оплатит любой нанесенный отродьем ущерб. После недолгой заминки он добавил: «И тобой, если вдруг у тебя будет настроение что-то разгромить». «За кого ты меня принимаешь?» — проворчала я. «У меня было время научиться держать себя в руках, я уже не ребенок». Дом рода Калвер располагался в тихом районе рядом с парком. Среди других аккуратных особняков он выделялся пышно цветущими кустами, высаженными под окнами зеленой гостиной, где нас принимала леди Калвер. Мне необъяснимым образом повезло. Из пяти приглашенных девушек я прибыла четвертой. Моя дорогая Эмили задерживалась, что дало мне время в спокойной обстановке познакомиться с остальными девушками. Леди Калвер смущенно попросила звать ее просто Грейси, оказалась милой, изящной девушкой. На фоне скромного платья цвета слоновой кости ее рыжие волосы казались особенно яркими. Голубые глаза сияли. На отродье она смотрела с опасливым интересом. Чего нельзя было сказать о ее подруге. Ее звали Марша, и потому, как она вела себя с Грейси, можно было сказать, что знакомы они уже довольно давно. Наверное, их даже можно было назвать подругами. На Савра Марша смотрела без восторга, а когда Грейси подошла ближе и нерешительно потянулась его погладить, одернула ее. «Лучше не стоит. Этот монстр чуть не сожрал собаку моей тети». На ту женщину с мелкой собакой, что бросилась на Савра на улице, Марша была совсем не похожа внешне. Но необъяснимая неприязнь ко мне и к отродью очень их сближала. «О, поверьте, вам не о чем беспокоиться, Савр безобиден, если на него не нападать», — с беззаботной улыбкой произнесла я. «А как его зовут?» Грейси после предостережения подруги не спешила приближаться к отродью, но другая леди оказалась куда смелее. «Летти!» — предостерегающе окликнула ее Марша. Девушка лишь отмахнулась от нее. Жест вышел настолько естественным и изящным, что против воли захотелось его повторить. «Тебе не о чем беспокоиться, я уже видела этого Савра. Он вел себя примерно». Марша поджала губы. «Когда же?» «В магазинчике мадам Мерсен», — с улыбкой ответила Летти и повторила свой вопрос. «Так как же зовут это прелестное создание?» Я не могла представить Савра как отродье. Леди не смогли бы этого понять. Представление Савра могло бы стать настоящей проблемой, если бы не Айли и ее история о младшей сестре. У многих работников поместья Райана были семьи, живущие в проклятом лесу. Айли не стала исключением. У нее была мать и младшая сестра. Отец погиб несколько лет назад, во время охоты, и единственным кормильцем стала Айли. Ее сестре недавно исполнилось 8, и на свой день рождения она принесла в дом ящерку. упросила мать оставить ее, назвала чешуйкой и ухаживала за ней как могла. Айли говорила, что при взгляде на Савра вспоминает о своей сестре. Возможно, это было одной из причин, почему отродье с благосклонностью принимал внимание Айли и относился к ней лучше, чем к другим людям в особняке. «Чешуйка», — сказала я, думая о том, что непременно нужно будет передать через Айли гостинец ее сестре. «Его зовут Чешуйка». Удивленный Савр поднял на меня глаза и вопросительно чирикнул. Я погладила его по наростам над глазами, не представляя, как ему объяснить, что так надо. Марша фыркнула. Она посчитала имя дурацким, но оказалась в меньшинстве. Леди оценили имя и пришли к выводу, что оно очень подходит Савру. Летти оказалась самой смелой. Она первая, нерешительно, кончиками пальцев, прикоснулась к чешуе на спине отродья. Он снисходительно принял ласку и одарил девушку чем-то отдаленным, похоже на мурлыканье. Летти восторженно выдохнула. Даже самая неприметная и молчаливая леди, не принимавшая участия в разговоре, не смело попросила разрешения погладить Савра. Глаза ее засияли, когда она коснулась теплых чешуек. Это было даже немного обидно. Отродье украл все внимание. Про меня все быстро забыли. Пусть я сидела среди девушек, но меня саму воспринимали чем-то вроде подставки под великолепным Савром. Грустила я недолго. Летти, поглаживая отродье между лопатками, рассказала всем о том, как просила своего жениха узнать у герцога Орса, откуда в столице появился Савр. Чаепитие еще даже не началось, но я уже считала этот вечер очень удачным. Я нашла невесту виконта Фейна и имела все шансы заполучить ее расположение. А совсем скоро должна была прибыть Эмили, с которой меня ждал очень серьезный разговор. Бутылек с составом был при мне, и я собиралась сегодня воспользоваться им. Будто чувствуя искреннюю симпатию Летти, отродье медленно переполз на ее колени. Для нее это оказалось целым событием. Леди, которым не досталось внимания Савра, грустно вздыхали. Марша презрительно хмыкнула. Она не понимала всеобщего восторга и не одобряла его. Появление Эмили ознаменовалось неловкой тишиной. «Ты, должно быть, очень себя любишь, раз считаешь приемлемым так опаздывать», поприветствовала ее Марша. Было очевидно, что ее отношения с Эмили оставляют желать лучшего. Марша была девушкой со сложным характером. Познакомившись с ней, я поняла, что сплетни о том, что леди не может найти себе жениха из-за вздорного нрава, не так уж далеки от истины. Я не была уверена, что мы с Маршей сможем подружиться, но мне она нравилась. Я даже начинала ею восхищаться. Она не пряталась за фальшивыми улыбками и не скрывала своих мыслей. Летти пришлось отдать Савра Айли, и мы все отправились в беседку, к уже накрытому для чаепития столу. Эмили откровенно избегала меня, стараясь не встречаться даже взглядами. И место за столом она выбрала как можно дальше, жалуясь на легкий ветерок. «Мне холодно», — сказала она, смущенно улыбаясь. «А, точно! Марша сидела справа от Грейси. Змеи же не любят холод!» Все за столом постарались сделать вид, что не слышали ее слов. Все испортил мой тихий смешок. Эмили побелела от злости, но не сказала ни слова. «Марша была дочерью маркиза, у меня на Эмили был компромат. Ни одна из нас...» была ей не по зубам. Все, что она могла сделать, перетерпеть сейчас, чтобы подгадать момент и отомстить в будущем. Летти охотно поменялась местами с Эмили, а после недолгих перешептываний с тихой незаметной Нэнси, в свои 17 одетой как вдова, и вовсе оказалась сидящей подле меня. Я была совсем не против. Ее интересовал Савр, меня интересовал ее жених. Мы могли бы неплохо поладить. Время в кругу этих девушек прошло на удивление хорошо. Я не чувствовала себя чужой, не ждала с нетерпением завершения чаепития и не смотрела постоянно на часы. Без сомнения, принять приглашение Грейси было лучшим решением. Я даже успела получить приглашение от Марши на званный вечер. «Надеюсь увидеть тебя с герцогом. У отца к нему есть какое-то дело». Сделав глоток из чашки с нежным цветочным рисунком, она добавила: «Я пришлю приглашение на двоих». Марша оказалась удивительно прагматичной девушкой. На ее фоне Летти выглядела наивным ребенком. Она пригласила меня сходить вместе в театр и искренне обрадовалась, когда я согласилась. Эмили вела себя непривычно тихо. После завершения чаепития она первой попыталась сбежать, но я настигла ее в воротах и подхватила под руку. «Дорогая Эмили, я так по тебе соскучилась! Ты же не против, если мы немного проедемся в твоей карете?» «Я не думаю, что это хорошая идея». Она попыталась вырваться из моих рук, но я лишь крепче в нее вцепилась. «О чем ты? Нам ведь по пути. Доедем вместе до перекрестка, а там я пересяду в свою карету». И, обернувшись к Кайле, баюкавшей на руках отродье, я велела: «Поедешь за нами». Эмили попыталась что-то сказать, но я уже забралась в ее карету и похлопала по сиденью рядом с собой. «Давай, дорогая. Мы же с тобой такие замечательные подруги. Неужели не можем проехаться немного вместе?» Сжав губы, она подчинилась. У нее просто не было причины отказаться. Какое-то время мы ехали в тишине. Эмили смотрела в окно, изо всех сил стараясь сделать вид, что меня здесь нет. Ее выдавали беспокойные пальцы, теребившие кружево на платье. Когда я зашевелилась, доставая пузырек с составом, Эмили затаила дыхание. «Мне очень больно осознавать, что ты решила проигнорировать мою дружескую просьбу», — произнесла я, откручивая крышечку. «Дорогая, неужели это не ты говорила, что мы с тобой подруги? Так что же случилось?» «Ты не Циара», — произнесла она, настороженно следя за моими руками. «Она никогда не была такой». «О, вообще-то была, просто притворялась. Но знаешь, теперь мне можно быть собой». Я протянула ей пузырек. «Выпей». Принимать его Эмили не спешила. «Что это?» «Залог наших с тобой дружеских отношений». Я настойчиво предлагала ей пузырек, она также настойчиво от него отказывалась. Принимать состав добровольно Эмили не собиралась, но и я не думала даже отступать. «Что ж, видит богиня, я хотела обойтись без насилия». Она сдавленно охнула, когда я толкнула ее на сиденье, попыталась закричать, но смогла только коротко взвизгнуть, прежде чем я схватила ее за шею, немного придушив. Эмили сопротивлялась до последнего, и влить в нее состав удалось не с первого раза. Ее упорство вызвало у меня даже некоторое восхищение. Маркиз, оказавшись в такой же ситуации, покорно позволил мне делать с ним все, что я хотела. В какой-то момент наша борьба стала слишком активной. Карета закачалась, что насторожило возницу. «Леди!» «Все в порядке?» — отозвалась я, слегка запыхавшись. Эмили плотно сжала губы и на пузырек перед своим лицом смотрела с ужасом. «Всего лишь какой-то жучок. Мы почти справились с ним. Не отвлекайтесь». Влить в нее состав удалось лишь после того, как я зажала ей нос. Проглотив все до последней капли и, наконец, получив свободу, Эмили забилась в угол кареты. Я ощупала щеку. На пальцах осталось несколько капель крови. «А у тебя острые коготки. Хорошо, что в глаз не попало». «Что ты сделала? Что это было?» Я впервые видела ее такой напуганной. Огромные глаза казались бездонными, по бледным щекам текли слезы. Очаровательное зрелище. «Ты не торопилась, и я решила немного тебя мотивировать. Ничего страшного с тобой не произойдет, если ты, разумеется, сделаешь все, что я у тебя попрошу». «Что это было?» Уже громче, но все таким же дрожащим голосом спросила она. «Всего-навсего яд». Мне показалось, что она прямо сейчас лишится чувств, но Эмили опять меня удивила. Она осталась в сознании, только зарыдала в голос. «Тебе не о чем беспокоиться. Он будет убивать тебя медленно. Сначала ты почувствуешь недомогание, потом жар. Какое-то время ты не сможешь ничего есть из-за постоянной тошноты. Но будешь достаточно бодрой, чтобы выполнить мою просьбу. У тебя есть 2 недели, Эмили, после чего действие яда невозможно будет остановить. Поторопись. Мне нужны бумаги из Королевского архива, тебе противоядие. Так давай же поможем друг другу». На перекрестке я покинула карету и заплаканную Эмили. Хотелось верить, что я была достаточно убедительной, и она мне поверила. Я выбрала самый подходящий незаметный яд. Единственным его недостатком были слабые дозировки, из-за которых травить человека приходилось несколько раз, чтобы добиться желаемого эффекта. И если Эмили через 2 недели не принесет мне бумаги, действие яда полностью прекратится, и она поймет, что я блефовала, чего очень не хотелось бы. Айли, увидев мою щеку, пришла в ужас, но я лишь отмахнулась от ее беспокойства. Царапина немного щипала, но и только. Результат стоил этой небольшой жертвы. Вид напуганной и заплаканной Эмили еще долго будет согревать меня по ночам. «А если останутся шрамы?» — простонала она. «Думаешь, тогда Райан передумает на мне жениться?» Айли задохнулась от возмущения и крепче прижала к себе отродье. И ослабила хватку, лишь когда он придушенно чирикнул. В особняке на мое ранение отреагировали так же, как и Айли. Все пришли в ужас, началась суета. Кто-то вызвал врача и отправил письмо отлучившемуся по делам Райану. 3 неглубокие царапины на моей щеке превратились в смертельное ранение. Пока надо мной хлопотали, я задавалась вопросом. Беспокоились бы они о сохранности моего лица, будь я уже герцогиней. Многие в особняке пытались успокоить меня тем, что герцог заинтересован не только моим личиком и, скорее всего, не откажется от меня, даже если останутся шрамы. «Скорее всего?» — уточнила я у горе-утешительницы, совсем еще юной девушки, работавшей на кухне. Она принесла мне ромашковый чай и попыталась утешить. А в ответ на мой вопрос покраснела и что-то залепетала. Если бы дверь в мои покои не открылась, и Райан не отпустил ее, сложно представить, что стало бы с бедняжкой. Я сидела на диванчике, укутанная пледом, с чашкой чая в руках и куском бинта, прикрывавшим заживляющую мазь на щеке, и выглядела, должно быть, очень непривычно. Райан замер на пороге на несколько мгновений, не заметив даже, как мимо него проскользнула служанка. Он подошел к дивану, склонился надо мной, протянув руку, и замер, так и не коснувшись повязки. «Можно?» «Если не начнешь бледнеть и причитать, что я бедненькая и несчастненькая, смотри». Райан аккуратно подцепил бинт и отвел его в сторону. Несколько секунд рассматривал царапины и хмыкнул. «Я так спешил, думал, тебя серьезно ранили». Его слова были просто возмутительны. Для любой леди порез или царапина, способные оставить шрам, рана страшнее смертельной, особенно если на лице. Но я была не очень нормальной леди. «С чего бы это ты так думал?» — спросила я, пока он осторожно прилаживал бинт обратно к щеке. Воспользовавшись случаем, Райан нежно провел пальцами по моему подбородку, едва ощутимо задев шею. Я с трудом смогла сдержать дрожь. Прикосновение получилось легким и приятным. Хотелось потянуться за рукой, чтобы хоть немного продлить мгновение. Из-за Райана я остановилась слишком чувствительной. Это настораживало. По настроению переданной мне записки создавалось впечатление, что ты как минимум при смерти. Он опустился на колени перед диваном и прижался щекой к моей согретой чашкой ладони. Райан, в отличие от меня, не боялся показывать чувства, и я немного завидовала этой его свободе, но в то же время не одобряла. Это было опасно в первую очередь для него. Будь я менее разборчивой в средствах, он из-за этой глупой любви мог бы стать моей жертвой. В лучшем случае я использовала бы его и просто бросила, оставив на память разбитое сердце, а в худшем — уничтожила. «В таком случае ты что-то совсем не торопился», — Райан фыркнул. «Записку отправил не Эдме, так что я был в определенной степени спокоен». Я чувствовала его теплую гладкую кожу под ладонью. Прикрыв глаза, он мягко коснулся губами запястья и тут же получил по бедру носком моих домашних туфель. Руку не отпустил, но дурить перестал. «Так что случилось? Айли говорит, тебя ранили в карете некой леди?» Я не стала увиливать и рассказала ему все как есть. Он слушал, задумчиво перебирая мои пальцы. О том, чтобы сесть рядом со мной на диван, Райан даже не подумал. «То есть ты отравила леди?» «Немного». «И угрожала ей?» «Ну, не совсем. Я всего лишь объяснила, что произошло и как она сможет получить противоядие». «А противоядие есть?» Я покачала головой. «То есть ты ее еще и обманула?» Подвел итог он. Помолчал немного, раздумывая над чем-то, а после засмеялся, откинув голову. У меня тут же появилось это дурацкое желание потрепать его по волосам. Райан не стал меня ругать, он не сомневался в моих решениях, только уточнил, кем является отец той леди. А узнав, что я умудрилась отравить единственную дочь рода Сайкс, и вовсе повеселел. «Граф никогда мне не нравился», —